Глава 4. Магический круг. Проводив костей, профессор задернул шторы на окнах, выключил верхний свет и включил настольную лампу. Он как бы очертил магический круг. Все, что вне его, отодвинулось в глубину комнаты, легло по углам слоями мрака. Внутри круга остались лишь профессор и его работа. На столе лежала перед ним груда аккуратно нарезанных четвертушек картона, пока не заполненных. В работе он любил систему, поэтому начал анализ биографии новейшего летучего голландца с того, что завел на него картотеку. Часа через полтора результаты сегодняшнего разговора с Донченко, а также заметки, сделанные со слов курсанта Ластикова, и выписки из газет бережно разнесены по отдельным карточкам. Почерк у Грибова мельчайший, бисерный, так называемый штурманский. На каждой карточке умещается уйма фактов, дат, фамилий. Одна из карточек озаглавлена «Поправка к Клоции», другая – «Английский никель», третья – «Клеймо СКФ» и так далее. Наконец, все, что известно пока о летучем голландце, смирнехонько в определенном порядке улеглось на письменном столе. Разрешив себе короткий отдых, профессор откинулся в кресле. Темнота лежит в углах, как пыль, прибитая дождем. Стены пусты, Грибов знает это. Там только анероид и карта мира. Однако теперь, когда комната за исключением стола погружена во мрак, нетрудно вообразить, что на стенах по-прежнему любимая коллекция, раритеты, привезенные из кругосветного плавания. Жена с особой заботливостью обметала их метелкой из мягких перьев. А дочери, когда та была еще маленькой, запрещалась переступать порог папиного кабинета, потому что однажды она потянулась к маленькому, приветливо улыбающемуся идолу и упала со стула. А ведь могла, упаси бог, уронить на себя и малайский криз. Грибов силой потер лоб. Опять воспоминания. Но он же очертил магический круг и замкнул себя внутри этого круга. Некоторое время, стараясь сосредоточиться, он пристально смотрит на карточки. Новая мысль мелькнула. Профессор поменял карточки местами. Конечно, английскому никелю полагается лежать рядом с клеймом СКФ. Это правильное сочетание. Длинные нервные пальцы снова и снова передвигают четвертушки картона на столе. Со стороны это, вероятно, напоминает пасьянс.